Выходной не задался, выходной не задался. Если быть точным, то начался он именно так, как и планировался, а вот закончился. Как всегда, я выбрался на рыбалку со своим псом. Кстати, пса зовут Дарт, он был немцем черного окраса. Я любил с ним ездить на рыбалку после работы по выходным. Девушки нет, друзья и родители остались в моем родном городе на севере Беларуси. Я же переехал жить на 200 километров южнее. Новых друзей я, конечно, завел, но это скорее не друзья, а коллеги, с которыми иногда можно было весело провести время и попить пиво. Работал я в крупной компании на должности инженера, так как после окончания технического университета родители подсуетились, и я отправился на отработку в другой город. Попал я не куда попало, а на только что освободившееся хорошее место. Друг моих родителей, вспомнив, что я как раз заканчиваю учебу, договорился, чтобы на его место взяли именно меня. Так я и работаю уже несколько лет. К слову, мне уже 26, и зовут меня Виталий Иванов, но все, кроме начальства, называют Жигуль. Да, у меня самая распространенная фамилия на территории России, Украины и Беларуси, но ее, как известно, не выбирают. По крайней мере, при рождении. Родом я с севера Беларуси. И да, в ее названии нет лишних букв, как привыкли некоторые. Живу в Беларуси, люблю Беларусь, друзей приглашаю погостить в Беларусь. Буквально в первый месяц работы, когда мы пошли знакомиться в бар с моим новым коллективом, я единственный, кто предпочел именно пиво «Жигулевское», к тому же, доказывал, что оно ничем не хуже крафтового. Так и получил я свою кличку, на которую теперь отзываюсь гораздо привычнее, чем на собственное имя. Рост мой чуть выше среднего, 190, комплекция также ничем не выделялась. Не спортсмен, но и жиром от сидячей работы не заплыл. Работа мне нравилась, постоянно были интересные проекты, где периодически требовались нестандартные технические решения, и мне они удавались, но я сильно морально выматывался. Требовался регулярный отдых для мозгов, и чем сидеть перед телевизором, я предпочитал постоять на берегу реки или озера с удочкой в руках в компании моего любимого пса. Сегодня выходной день, и рыбалка проходила на берегу реки у приметного камня. Рыбачить в этом месте мне нравилось больше всего, здесь был очень удобный подступ к воде, и рыба в этом месте всегда брала. Место было очень удобно помечено. Здесь торчал большой темный камень вытянутой формы с почти прозрачным пятном с одного боку. Похоже, что большой камень сплавился с куском стекла. Был бы я геологом, знал бы, как это называется, но я инженер. Я ловил рыбу, пес ее ел. В свободное от поедания рыбы время он ловил всяких насекомых, иногда копался в обвалившемся береге или просто носился вдоль воды. Ближе к обеду, когда я решил сделать перерыв и перекусить, в одной из собачьих раскопок около камня что-то блеснуло. Пришлось постараться, пока откопал находку. Сперва было совсем непонятно, то ли кусок трубы, то ли еще что-то, но явно что-то металлическое, может из латуни или меди, но в любом случае, что-то цветное. А это уже интересно. Выяснилось, что это действительно некий пустотелый конус, то ли из латуни, то ли из чего-то похожего, желтого. По всей поверхности конуса шли гравированные узоры. К тому же, был дополнительный узор, но уже из белого металла с инкрустированными камнями. Примечательно, что диаметр конуса был не одинаковый, а расширялся от одного конца трубы к другому. Когда я откапывал его, то внутри и рядом нашлось пару костей. Как бы мне того не хотелось, но пришлось их достать вместе с находкой. Мне они показались очень знакомыми, прикинул к своей руке, и стало как-то совсем не по себе. Было похоже, что это кости из человеческого предплечья, а труба конус была надета на него, как на руч. Фу, была первая мысль, а вторая была о том, что надо бы вызвать милицию, может и опознают кого из пропавших. Да, пожалуй, так будет правильно. Сперва посмотрю железяку, уж больно она интересно выглядит, а потом буду звонить. Кости могут подождать, столько пролежали и еще полежат. К слову, кости выглядели странно, будто окаменевшие и вес имели приличный. Я не знал, нормально это или нет, так как не особо представлял, что с ними происходит со временем в земле. Слышал, что с годами вещества в костях заменяются на другие, поэтому кости каменеют, но как именно и как быстро, вспомнить точно не мог. С этими мыслями я направился к реке. Обмыв и немного почистив находку, сперва выругался, так как она развалилась на две половинки. Хотя если посмотреть внимательнее, то скорее раскрылась. Следов поломки не было, хотя, если подумать, это же должно было быть надето на предплечье, и дабы сидело плотно, то должно было как-то расстегиваться. Спонтанно захотелось примерить, а почему бы и нет? Сижу я, значит, меряю на руч, попутно бурчу на пса, чтобы не лез ко мне, есть у него такая привычка требовать его почесать или полизаться, как только я присяду. Как вдруг наруч со щелчком зафиксировался, а перед глазами начали бегать непонятные строки, что-то среднее между иероглифами и клинописью. Понятия не имею, какое между ними может быть среднее, но похоже на иероглифы, между группами которых встречались мелкие закорючки пунктуации. Видно их было до тех пор, пока на них сфокусирован взгляд. Если посмотреть куда-то в сторону или просто вдаль, то надписи практически исчезали. Бегал я глазами по строкам, попутно, скорее на автомате, гладил пса, пытаясь понять, как такое может быть. Одна из надписей начала повторяться еще и еще. Бегал глазами по всему тексту, пока передо мной не появилась картинка. Дерево. Ну смотрю на него, дерево и дерево. Непонятная подпись под картинкой поменялась на понятную мне, по-русски. Появилась следующая картинка. Облако. Потом еще и еще, и еще. Картинки начали меняться все быстрее и быстрее так, что я еле успевал сообразить, что там изображено. Так провел около часа, по ходу отбиваясь от собаки. Этот паразит уже нагло начал грызть наруч на моей руке, и довольно ощутимо. Когда картинки закончились, то я увидел надпись на вполне понятном мне русском. Расшифровка языка закончена. Установить как основной язык нового владельца? Да нет. Я перевел взгляд на «да». Произвести соединение с новым носителем? Да нет. Мысленно согласился, и надпись пропала. Первое, что бросилось в глаза, так это что камешки на наручи начали мерцать. Интересно. Потом начало легко покалывать, даже скорее, пощипывать мелкими разрядами тока. Не больно, но и не хотелось, чтобы это продолжалось долго. Когда все закончилось, картинка перед глазами немного изменилась. Помимо текста, появились иконки, да и изображение приобрело упорядоченность. Спустя пару секунд появилось новое сообщение. Последнее действие – перенос. Повторить перенос в исходное место? Да нет. Любопытно же, выбрал «да». Последовала яркая вспышка, возникло головокружение, и наступила темнота. Странное место. Приходил в себя я тяжело, было ощущение, что вчера очень сильно выпил, потанцевал да упаду, а потом меня еще и избили. Глаза отказывались открываться, а когда я все же смог разомкнуть веки, то ничего не увидел, стояла абсолютная темнота. Сразу после этого я почувствовал рядом с собой своего пса. Он лежал рядом и был абсолютно счастлив, впервые в жизни поспал рядом со мной, а не в вольере. Почувствовав, что я проснулся, он не забыл меня лизнуть и, потребовав погладить, подсунул морду под руку. Я не понимал, что происходит, а главное, где я, ведь ни запаха реки, ни травы подо мной, ни каких-либо звуков вокруг. Надеюсь, что я не ослеп, а просто нахожусь в другом месте. Сразу разыгралось чувство тревоги. Не каждый день приходится просыпаться неизвестно где. Конечно, в жизни всякое бывало, но до этого никогда не было кромешной темноты, а вместо собаки рядом или поблизости находились люди. На автомате я полез в карман, достал телефон, чтобы посветить себе. Он был выключен, и на попытки включить никак не реагировал, он каким-то образом или сломался, или полностью разрядился. Краем глаза заметил какое-то свечение. Когда повернул голову и посмотрел, то снова увидел тот странный наруч, браслетом язык не поворачивался назвать, в моем понимании браслеты гораздо уже. Он мерно исходил золотым сиянием с яркими средоточиями, однако света едва хватало разглядеть что-либо рядом с ним самим. Не сильнее света от фосфора, я бы сказал. На краю зрения что-то раздражало. Сфокусировал зрение на этом месте, и снова стала отчетлива надпись. Обнаружена душа, активировать? Да нет, очень интересно. Конечно обнаружена, я же человек, даже крещеный, вон и цепочка серебряная имеется и на ней крест с распятием. И в церкви пару раз бывал, первый не помню, мелкий был, когда меня к провайдеру подключали, да и потом не особо ходил, так, пару раз, но не часто, не нравится мне там, как-то мрачно слишком. Все едино, что праздники, что поминки, одни и те же мрачные лица, соответствующая атмосфера, да и не люблю я, когда не успел войти и априори уже должен. Там свечу купи, там обряд пройди, и за все рекомендуемый размер пожертвования, цен нет, налога нет. Ну да ладно, хоть кто-то нашел таки мою душу, Раньше все спасали, а сейчас, видимо, добрались потрогать. Выбираю «да». Займите удобное положение. Да я и так с собакой в обнимку лежу, норм мне. И тут началось. Сперва начало покалывать кончики пальцев, потом суставы, потом появилось жжение в груди. В придачу начались вертолеты. Учитывая, какое состояние у меня было после этого перемещения, стало ну совсем паршиво. Единственные два раза похожего состояния у меня были после того, как мой друг напоил меня коктейлями, которые он выдумывал на ходу из всего, что текло и горело. Не удивлюсь, если и на этот раз у меня сосуды в глазах полопаются. А вообще, я похмельным синдромом не страдаю. И снова наступила темнота. Выход. Два раза за день терять сознание, такое себе. На этот раз было легче, обошлось без боли, голова не кружилась. Но беспокоило странное чувство, что я что-то упускаю. Вот оно вроде, на поверхности, прям почти видно. Попробовал сконцентрироваться на ощущениях, чувство стало еще четче, будто слово, которое уже на языке вертится, но не дается. Сосредоточился на ощущениях, пытаясь найти что-то новое в странных строках перед глазами, потихоньку подбираясь к ощущению, будто зрение вместе с сознанием уменьшаются и проваливаются глубоко в меня. И вот поймал, все будто бы мигнуло перед глазами. Первое, что бросилось в глаза, это яркий свет прямо из груди. От него не то чтобы стало светло вокруг, а понятнее, что там. Все, что было вокруг, выделилось полупрозрачными контурами, внутри практически бесцветными. Я бы сказал, прозрачными, если бы за любым из них виднелось что-то еще. А вот Дарт выглядел куда интереснее. Его очертания также были контурно обведены, а вот внутри плескалось что-то, похожее на светящуюся жидкость. Теплую темно-оранжевую светящуюся жидкость, которая плавно пульсировала и чем-то напоминала туман, который может течь. А потом я взглянул себе на грудь. Маленькое солнце, вокруг которого сияла радуга. Хотя, если приглядеться, больше похоже на сферы разных диаметров, вставленные друг в друга. Полный правильный спектр цветов, хотя нет, были и дополнительные. Вы когда-нибудь видели, как светится черный? Оказывается, и такое бывает. Полупрозрачные, как тепловой мираж, цветные сферы мерно покачивались, напоминая тот же текучий туман. Когда я захотел потрогать эту конструкцию и потянул к ней руку, она потянулась в ответ. Остановив руку, я начал наблюдать ее реакцию, но ее не было. Когда я начал терять терпение, а с ним и интерес, то она вновь вернулась в изначальную форму сферы. Поняв, что тут какую-то роль сыграло намерение, я представил и захотел, чтобы часть радуги соприкоснулась с моей рукой. Через пару мгновений она начала вытягиваться и действительно коснулась руки. В руке появилось небольшое светящееся облачко, которое я, к слову, никак не чувствовал. Оно приобрело форму шара и также разделилось на яркое ядро и радугу вокруг. Между ним и сферами в груди мерцала еле заметная нить. Я потряс рукой, маленькое нечто осталось на месте, в центре ладони. Тогда я направил руку ладонью вверх и усилием воли попытался отделить объект от ладони. Он отделился и повис в воздухе. Мне стало интересно, что будет, если оборвать нить. Натужился, напряг фантазию и все вышло. Маленькое нечто начало еле заметно угасать. Понятно, еще какое-то время, и кино не будет, электричество кончилось. В этот момент я почувствовал неприятные ощущения в ноге. Отгадайте, кто? Дарт снова решил поиграть и начал грызть мою ногу. Полубессознательное состояние, чем-то похожее на алкогольное опьянение, тут же пропало, и мое сознание вернулось в нормальное состояние. Пропали все контуры, свет в груди, в собаке и т.д. За исключением одного, в воздухе до сих пор висело и светилось нечто. Не так как до этого, было больше похоже на маленький белый светодиод, но его света хватало, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве. Поднес руку, попытался мысленно притянуть, а потом привязать его к ладони. Все вышло, ровно до тех пор, пока я об этом думал. Как только внимание переключалось на другое, мой фонарик замирал в той же точке пространства, где он находился, когда я отвлекался. Я был настолько увлечен процессом, что не сразу сообразил, что такого не бывает. Это прям магия какая-то. Сразу вспомнились чьи-то слова о том, что запредельные технологии также не будут отличимы от магии или как-то так. Снова краем зрения заметил появившиеся надписи. Сфокусировавшись, различил. Создан объект. Дать название, сохранить действие, да и да. Решил так и назвать, фонарик, сохранил и решил поискать где-нибудь описание или инструкцию, любую инфу о том, что сейчас произошло. В одной из вкладок обнаружилась моя сохраненка, там же нашлось и описание. Полный энергетический сгусток, ТЭКС, раз есть полный, значит может быть и не полный, запомнили, нестабилен. При нарушении целостности разрушается. Это как, он растворится в воздухе или рванет, надо бы попробовать. Примерное время до полного истощения 12 минут. Понятно, без той ниточки с моим. А кстати, с чем моим? Судя по активации и другим описаниям, с моей душой. Но как-то не то, не могу я свыкнуться, что душа она вот такая, а не как в Библии. Буду называть вещи своими именами. Ну не солнцем же. Думаю, обойдемся классикой. Путь будет источник. И теперь то, что я активировал под названием душа, это и есть мой источник. Понимая абсурдность ситуации, скорее всего, я как-то повредил голову, и на самом деле валяюсь на берегу реки. А все происходящее, это сон или что-то на это похожее. Ну а как еще назвать все, что вот сейчас происходит? Ну не на самом же деле у меня источник, скорее всего магический, а также новые опции. Но в любом случае, это очень интересно и необычно. Так что, пожалуй, посмотрю, что будет дальше. Душу нашел, как оказывается, по совместительству, источник магии. Да, сильно церковная и фактическая разница. О загробной жизни можно забыть. Да и ладно, все равно я на это не надеялся. Максимум, экскурсия в ад, откуда меня выгнали бы со словами «Извините, у нас тут приличные люди». Ладно, все потом. Надо разобраться, где я и вообще. Успокоив Дарта и сосредоточившись на освещении, я решил встать и пойти посмотреть, куда же меня угораздило попасть. А попал я в какое-то темное и заброшенное место. Не знаю, как попал, но попал не один, а с собакой, скорее всего, пес прижался ко мне, и нас перекинуло вместе. А может быть, мы были в особом месте. Гадать можно сколько угодно. На мне осталась вся одежда, а на плечах рюкзак с запасными крючками, поплавками, мультитулом, термосом, парой бутербродов и всякой другой мелочью, которая валялась в походном рюкзаке. Осмотревшись, я обнаружил, что кругом все было выложено из камня. Стены, пол, потолок. Кругом толстый слой пыли и никаких следов, что кто-то здесь недавно ходил. Встав и побродив, я понял, что нахожусь в помещении. Полностью пустом помещении. Единственное, что было необычным, это круг с какими-то символами в центре помещения. Они были похожи на те же символы, которые я увидел в самом начале. Найдя выход из этого помещения, я двинулся дальше. Поплутав около часа, я нашел комнату с древним оружием, копьями, мечами, щитами и луками. От луков, правда, практически ничего не осталось целого, одна труха. Обнаружил еще 5 огромных комнат, человек на 100 каждая, судя по оружейной, скорее казарм. Понять то, что это казармы, было сложно, скорее ряды кучек древесной трухи подсказали, что раньше это были кровати и шкафчики. Одна столовая и пара небольших, видимо ранее также жилых, комнат. Малые комнаты, скорее всего, для командования. В них я нашел более качественное оружие, которое мало того, что не заржавело, но и почему-то, как мне показалось, совсем немного светилось слегка красноватым светом. Нашлись мечи разной длины, щиты с гравюрами и опять куча трухи, бывшие раньше копьями и луками. На общем фоне выделялись всего 2 меча, которые светились. Они имели длину около 60 сантиметров и серебристые узоры вдоль клинка. Эти 2 меча я и решил прихватить. Засунул их за ремень, на котором также висел мой походный охотничий нож, и моя маленькая серебряная фляжка для коньяка, пусть тоже будет походная. На полу, там, где раньше стоял стол, валялись какие-то цветные ограненные камешки. Их я тоже решил прихватить, даже сам не знаю, зачем, просто они были красивые и кто-то их хранил. Наверное, тут все произошло, как осенью с каштанами. Идешь ты такой по улице и видишь, под ногами лежит только что упавший красивый еще блестящий каштан, и ты его поднимаешь. Сам-то ты понимаешь, что тебе не 10 лет, и он в принципе тебе вообще не нужен, а вот в голове звучит: надо-надо, бери, и ты просто кладешь его в карман. Ладно, идем дальше. Еще через час я нашел арку, которая выходила не в очередной коридор, а в кучу камней и растений. Это был завал. Когда-то что-то пошло не так, и вход завалило булыжниками и валунами. Выбраться из завала можно было, только если влезть метра на 3 вверх. Там, у ствола проросшего сквозь завал дерева, виднелся лаз, из которого бил дневной свет. Оставив вещи и кое-как взобравшись по завалу, я выглянул и увидел, что нахожусь, по всей видимости, посреди леса. Солнца, к слову, не было видно. Стояла пасмурная, но теплая и влажная погода. Я вернулся за псом и трофеями. Взяв разъевшегося пса, я с трудом снова взобрался к лазу. Вытолкнув Дарта наружу, вылез следом. Как и ожидалось, воспитанный пес побежал сперва справить нужду, а потом принялся ловить кого-нибудь крылатого или прыгучего. Неважно, кого, главное, чтобы удирало. Всеядный пес. Я всегда поражался всеядности моей собаки. Все нормальные, по моему мнению, собаки ели специальные корма, мясо, или хотя бы то, что им пахло. Мой же ел, нет, жрал все. И если рыбу я ему давал, чтобы не пропадало, ту мелочь с реки даже домой везти стыдно, то яблоки, малину и виноград, которые росли у меня во дворе, он ел сам, и довольно регулярно. Впервые в жизни я был рад всеядности Дарта именно сегодня, когда голод стал одолевать не только меня, но и его, он довольно быстро разыскивал по пути все съестное, и мне надо было быть начеку, чтобы успеть у него отобрать хоть что-нибудь. Было немного страшно есть впервые увиденные фрукты и ягоды, но голод притупил бдительность, и я доверился чутью Дарта. Я уже отлично понимал, что я не то что не на родине, а вообще без понятия, на своей ли планете, и на сон или глюк это походило все меньше, не припомню в своей жизни настолько правдоподобных и длинных снов. И если верить слухам, то во сне не бывает больно, а больно уже пару раз было. Мы шли так весь день, не зная куда и что дальше. Лучше идти хоть куда-нибудь в надежде, что рано или поздно встретим кого-нибудь, чем сидеть на месте и жалеть себя. К вечеру я решил устроиться на ночлег, выбрав для этого поваленное дерево и завалив его корни ветками, чтобы вышло похоже на шалаш или, если хотите, берлогу. Мы легли на ночь. Перед сном я решил посмотреть еще, что можно почитать в Наруче. Как оказалось, информации было немного, но она была очень познавательна. Первое, что я узнал, что Наруч принадлежал какому-то командующему. Также в нем оказался доступ к разным чатам между другими командующими, всеми сразу, и доступ к какому-то рынку, почему-то без возможности подключения, но с функцией поиска, которую я, к слову, и включил. Также отрывки общей информации, которая была, по моему запросу, скопирована из остатков какой-то сети. Немного, но интересно. За несколько часов я понял, что источник магии, ну а чего же еще, очевидно же, называют душой, он бывает разных объемов, от совсем крохотных до больших. Описание размера, к сожалению, не прилагалось, поэтому узнать, что мне досталось, смогу только в сравнении, как говорится, в бане, и то при условии, если встречу других людей. Интересно было и другое. Я не нашел описания ауры источника, моей радуги, хотя упоминания ауры иногда попадались. Красная аура может создать пламя, синяя, воду и т.п. Но на обычных четырех стихиях упоминания заканчивались. Дико устал и хотел спать, песель вон уже давно уснул. Утром попробую, что там с красной, и что с остальными цветами ауры можно сделать. Пет. Утро выдалось, даже не знаю, как сказать, такое же, как и вчерашний день, пасмурное, теплое и влажное. Очень хотелось есть и пить, не привык я к диетам. За весь вчерашний день из того, что было не противно, съел только кислючих фруктов, немного ягод и пару орехов. Очень надеялся, что сегодня нам попадется хоть какая-то живность. Живности в тот день не попалось, как и на следующий. Питались подножным кормом и шли вперед. Вечером обустраивались на ночь, я немного читал, потом упражнялся в управлении фонариком. Лишь на третий день нам повезло. Мы шли довольно долго, периодически останавливались и прислушиваясь. Я все больше начал следить за реакцией Дарта. Когда он замирал и обращал особое внимание в одном направлении, я пытался там хоть что-то рассмотреть. В один из таких моментов, ближе к обеду, он застыл особенно надолго, а потом, пригибаясь, начал красться. Я придержал его, чтобы подумать, а что делать дальше. Вряд ли Дарт сможет поймать кого-то крупнее кролика. Да и того же кролика надо еще будет догнать. Бросать в дичь нож или меч тоже не вариант. Нет у меня таких навыков. С 3 метров, да в большой пень, очень даже. Но не в живую цель на неопределенном расстоянии. По всей видимости, настал момент опробовать фонарик. Он и летит, куда мне захочется, и нестабилен, вдруг бабахнет. Фонарик создался как-то сам и сразу, Как только я начал размышлять об этом, даже не пришлось ловить то состояние, в котором он был создан в первый раз. И вот она, первая сложность охоты. Теперь собаке стал интересен фонарик, и Дарт, по всей видимости, решил его поймать. Вот как быть в такой ситуации, и не сорвать охоту и успокоить пса. Решение пришло быстро, скинул ботинок, снял носок и резко надел его на голову Дарту. Все, пара минут у меня есть. Веду фонарик как можно дальше вперед и иду сзади сам. Сложнее всего было смотреть себе под ноги, чтобы не нашуметь и не потерять контроль над фонариком. Его надо было вести, пряча за растениями, чтобы сильно не отсвечивал. Метров через 30 я увидел, кого учуял Дарт. Это было травоядное, похожее на помесь кенгуру и оленя. Если у кенгуру отрезать хвост и на его место приделать маленькое недоразумение, а на концы лап приспособить копыта, то вот он, кенгулинь или оленьгуру. Замерев в кустах, я начал плавно подводить фонарик к животному, пряча его за всеми попутными растениями. Когда прятать было уже негде, запустил его в животное. В последний момент кенгулинь среагировал и рванул в сторону. Благо, что фонарик был управляемый и также вильнул вслед. Мимо меня пронеслось что-то черное с языком на бок, а потом в том месте, где кенгулинь пытался увильнуть, произошел небольшой взрыв, как от большой петарды. Вспышки как таковой не было, а вот ударная волна вполне. Дарт не добежал до дичи метров 15, развернулся и дал дёру ко мне. Когда суматоха улеглась, я пошел посмотреть. Кенгулиня порвало на куски. В паре метров от места взрыва я нашел заднюю половину. Взяв ее и вытащив на более-менее открытое место, пошел искать свой носок. Разобравшись с носком, я обнаружил своего пса, который уже грыз одну из ног добычи. Отобрав и повесив добычу повыше на ближайшем дереве, я начал думать, как мне добыть огня. Пришла пора пробовать свои новые способности. На переход в измененное состояние много времени не понадобилось, буквально через пару минут мир стал полупрозрачным. Теперь, насколько я понял, надо было создать еще один сгусток, но только из красной сферы. Вытянуть нужный слой никак не выходило. Я потратил на безрезультатные попытки около 20 минут. Пора попробовать иначе. Сделав стандартный фонарик, я попытался убрать лишнее. Руки мне не особо помогали, они просто перемешивали туман, и все оставалось, как и было. Решение нашлось случайно. Когда я расслабился, чтобы отдохнуть и подумать, то отпустил контроль над фонариком, и тот по связующей нити начал впитываться обратно в источник. Когда я решил придержать его, думая по-прежнему о создании огня, то заметил, как процесс откачки энергии не остановился полностью. Откачивалось все, кроме красного спектра. Вот он, момент победы. У меня в руке алый сгусток энергии. На всякий случай откачал из него почти всю энергию, оставив маленькую, с полсантиметра горошину. Не хотелось рядом с собой неожиданностей, как при взрыве фонарика. Перейдя в обычное состояние, я первым делом сохранил свои действия. Затем приступил к испытаниям. Бросил горошину в ближайшую корягу, до которой было метров 20. Ни хлопка, ни ударной волны не последовало. Просто в том месте, куда попала горошина, вспыхнуло пламя. Подойдя поближе, я увидел небольшую воронку, около пары сантиметров в диаметре, которая вовсю полыхала. Годится, именуем зажигалка. Когда я начал рассматривать части кенгулиня, появился текст, который подсказал, что это останки животного под названием Малан. К тому времени, как я развел нормальный костер и начал жарить мясо, Дарт успел найти и почти полностью съесть одну переднюю лапу того животного. Ну и хорошо, мне больше достанется. Поев и усевшись отдохнуть, я снова полез посмотреть что-нибудь интересное во вкладках. Через какое-то время нашел настройки. Как оказалось, настраивать все можно было как душе угодно. Хотя теперь это, оказывается, источник. И как теперь выражаться? Ну да ладно, от меню и окон я сразу же отказался. Решил попробовать два режима, тем более, что их можно совмещать, интуитивный и голосовой. Сделал посреди обзора короткую вспышку, зеленую галочку или красный крестик, чтобы после любого действия появлялись на долю секунды. Они должны мне сигнализировать о том, прошла ли команда или что-то пошло не так. Внизу добавил шкалу, отображающую источник, чтобы контролировать его состояние. Ну и в самом верху строку описания всего, что мне бы хотелось знать об объекте, на который я смотрю, если инфа есть в базе, или другие сведения, которые я хотел бы узнать. Ну и пришлось все же сделать маленькую иконку в левом нижнем углу, дабы входить в обычный режим с вкладками, списками и т.п., чтобы не вышло, как на компьютере, когда удаляешь корзину, а потом не можешь ее очистить. Закончив с настройками, я понял, что прошла пара часов, пора собирать пожитки и идти дальше. Ближе к ночи по пути я решил остановиться у огромного дерева, по размеру сравнимого разве что с тысячелетней секвойей. Устроившись между парой громадных корней и разведя огонь, мы доели одну из жареных ног малана. С водой, кстати, проблем не было из-за большой влажности, часто попадались лужи и мелкие заводи, недолго подержав в которых зажигалку, можно было попить кипяченой воды, не боясь получить неприятности с кишечником. Проснулся я из-за Дарта. Он вскочил посреди ночи и начал немного порыкивать. Но после того, как он начал откровенно кого-то материть, вскочил и я. В 10 метрах от костра стояла и рассматривала нас нечто большое и черное. Меня оно пока что не заметило и решало, нападать на Дарта или разойтись миром. Дарт бросился к зверю, но не в атаку, а так, припугнуть, чтоб знал. В ответ зверь практически молча кинулся в ответ. Вертлявый пес отскакивал буквально в последнюю секунду перед зубами противника. Я же решил запустить фонарик. Запустил, а толку никакого. Из 3 фонариков не рванул ни один. Кинув взгляд на описание, увидел, что это хищник, черный кара, и он имеет небольшой иммунитет к магическим атакам. Что значит небольшой? Я отлично помню, как ту бедную зверюшку, которую мы ели, по всему лесу запчастями раскидала. Мандраж хоть и был, но понимание того, что если побегу, то явно стану закуской, взяло верх. Все же лучше попытаться убить хищника, чем побежать и умереть наверняка. Хватаю в левую нож, в правую меч, бегу спасать собаку, пока ему что-то из ненужного не откусили. Подскочив сзади, уколол ножом в филей. Реакция коры была именно та, которую и ожидал. Черный кара решил узнать, кто там сзади подкрался и портит ему шкуру. Как только его голова начала поворачиваться ко мне, я всадил меч аккурат в шею. Кара сразу же обмяк и начал заваливаться. Прокатило, все-таки достал до шейных позвонков. Моя предосторожность не оказалась напрасна, ведь оружие было заточено до состояния бритвы. Тут настал момент славы моего пса. Уже не боясь, он накинулся на чудовище и начал грызть его шею. И через пару минут с гордым видом победителя оставил побежденного осознавать, кто здесь самый сильный и страшный. И по виду пёсиля можно было сказать, что он уверен, что я и не участвовал. Победа над хищником целиком его заслуга. Кара больше всего походил на оборотня из фильмов, только отожравшегося до телосложения медведя. Когтей практически не было, зато зубы были отличные, клыки по 15 сантиметров. Все, надо успокоиться и дальше спать. Теперь-то я точно спокоен. Дарт, как оказалось, спит очень чутко и в случае чего разбудит. До утра не случилось ничего нового, и день начался той же пасмурной погодой в том же теплом влажном лесу. А вот мясо стухло. Надо придумать, как хранить его иначе, а не просто вешая рядом на ветку. Шкуру кара я с него снял, попутно наделав в ней незапланированных дырок. Она была большая и теплая, да и в принципе, думаю, годилась как одеяло. Всем, кто с этим не согласен, рекомендую поспать пару ночей, вообще ничем не накрываясь. Ветки, которые можно было нарубить, чтобы укрыться под ними, не грели. Елей для лапника здесь не росло. Поэтому до тех пор, пока шкура не высохнет и не задубеет, это вообще верх комфорта. Да, потом она станет твердой и будет плохо сгибаться, но за неимением лучшего. А по-другому я не умею. Мне не особо хотелось пробовать мясо ночного гостя, но голод не тетка. Отпилив небольшой кусок и подвесив над огнем, решил снова поискать что-нибудь интересное в своем необычном новом девайсе, из-за которого я тут оказался. Возможности отправиться назад не было, функция была, а вот активировать никак, и описание почему-то отсутствовало. Зато я нашел интересную функцию по обнаружению и подключению кого-то другого. После пары секунд поиска, появился результат. Обнаружено одно живое существо, не определено, расстояние 50 сантиметров, неразумное. И дальше варианты. Включить в группу, выполнить синхронизацию, начать развитие. К каждому пункту давалось краткое описание. Так, кто обнаружен, понятно. Вон он, рядом лежит, грызет мне другую руку и требует его почесать. Это что же выходит, мало того, что я могу как-то взаимодействовать с Дартом через магический Wi-Fi, но и начать в нем что-нибудь модифицировать. Для начала пришлось приложить к псу наручи и подождать так пару минут. После этого перейти в измененное восприятие, назову его конструктор, так как я в него захожу, только чтобы что-то создать. В конструкторе увидел изменения в дарте. В нем туман упорядочился и стал похож больше всего на кровеносную систему, а по центру в районе груди появилась пустая сфера, которую мне надо было, по инструкции, запитать от своего источника. Я создал очередной фонарик и хотел поместить его внутрь сферы, но в последний момент сообразил, что прожгу в дарте дыру, пока буду проталкивать фонарик в сферу. Начал все заново, с той разницей, что создавал фонарик сразу в сфере дарта. Почти час ушел на то, чтобы освоиться и сделать это не в своей руке, а на расстоянии. Хотя сложнее всего было параллельно не забывать почесывать пёселя, иначе он начинал елозить и мешал работе. По завершению наконец-то мигнула зеленая галочка, и я вышел из конструктора. Первое, что теперь предстояло сделать, это заполнить небольшую анкету. Имя. Дарт Вейдер. Вид. Собакин обыкновенный блохастый. Подвид, если имеется. Гроза котов. Порода. Немецкая длинношерстная овчарка черной масти. Назначение. Дружба, охрана. Принять? Да нет. Да. Теперь передо мной предстал список возможных модификаций. Тут было много всего. От уплотнения шерсти до магического иммунитета к холоду и тому подобное. А также я заметил, что появились классы. Из доступных модификаций я выбрал улучшение для восприятия, скорости реакции, силы атаки, ментальной связи. По идее, судя по описанию, он сейчас, во-первых, должен начать набирать массу, затем обостряться чувства, и к тому же, начнет понимать чуть больше 4 команд, которым я его научил. Одновременно с этим он получил первый класс, младший охранник. А судя по списку, в котором 3 класса, уровень дарта будет со временем расти, попутно открывая возможности новых модификаций. Дарт замер на минуту, делая вид, что о чем-то размышляет, а потом случилось странное. Его кости начали удлиняться. Немного выросли клыки, немного удлинились лапы, расширились ребра, а сам он как будто немного похудел. Во время этого процесса он, прижавшись к земле, громко скулил. Когда же все закончилось, Дарт подскочил и принялся поедать останки кора. В принципе, логично, стройматериал для модификации откуда-то брать надо. Когда он наелся, отдохнул и пришел в себя, мы двинулись дальше. Долгий путь. Так мы шли почти 2 недели, я даже немного сбился со счета дням. Со скуки я начал изучать оригинальный язык моего девайса на предплечье. Наруч напоминал мне Пип-Бо из игры Fallout, с той разницей, что на нем не было экрана, а весь интерфейс отображался в моей голове. И азбука там была, и слова с картинками написаны, а вот звука не было совсем. Такая вот наука, читать могу, услышать, нет. Иногда нам попадались травоядные, каких я раньше не видел, иногда хищники, встретилась мелкая стайка существ, похожих на небольших, 1,5 метра в длину, ящеров, которых мы, к слову, порубили без проблем. Иногда наблюдали одиночек, отдаленно похожих на наших рысей. Но самое главное, как оказалось, что нам дико повезло встретить того кора одного. Коры оказались стайными животными, от которых первое время приходилось прятаться, как правило, на деревьях, и тащить на дерево еще и собаку уже в 70 килограмм. В свое оправдание скажу, что мое тело тоже начало меняться. Сперва исчез живот от слова совсем, потом начали появляться мышцы. Дарт не только начал сходу запоминать все больше новых команд, но у нас появилась возможность обмениваться мыслеобразами. К примеру, когда ему хотелось есть, то у меня появлялся образ белой кастрюли, из которой он всю жизнь ел у себя дома в вольере. Только, как ни странно, она в образах была не на 3, а на все 30 литров. Думаю, понятно, что я не видел этот мыслеобраз только час после еды. Весь остальной день приходилось отмахиваться от белой кастрюли. К концу этих 2 недель мне удалось немного разобраться с магией. Я без проблем создавал пламя различных форм и размеров, мог сконденсировать за пару минут около 100 литров воды и создать легкий ветер, если становилось жарко. Оказалось, что зеленый спектр отвечает за жизненные процессы. Им можно было как заживить рану, так и ускорить рост растений. Была у меня и коричневая сфера. Я научился уплотнять или наоборот, размягчать структуру грунта или камней. Камни становились удивительно прочными или размягчались до состояния пластилина. Грунт делался или сыпучим, как песок, или спрессовывался в объеме и становился твердым, как камень. Большую сложность вызывали сферы без описания. Практически случайно выяснилось, что прозрачная сфера, похожая на тепловой мираж, никак на предметы не влияла, но была способна их перемещать. Пытаясь выяснить возможности этой сферы, я по-всякому направлял ее на обычную палку, и в какой-то момент палка просто сдвинулась. После нескольких экспериментов я решил окутать палку полностью. В итоге, она повисла в воздухе и по моему желанию начала перемещаться. Правда, недолго, но Дарту очень понравилась летающая палка. Это в свою очередь привело к тому, что мы начали регулярно с ним играть подобным образом. Я тренировал телекинез, Дарт с восторгом ловил летающие предметы. А еще через какое-то время я начал учиться управлять разными потоками одновременно. Это было очень удобно и одновременно удивительно. Взять, например, булыжник, повесить в воздухе перед собой, размягчить его до состояния пластилина, вылепить из него что-нибудь и в конце вернуть твердость, выходила каменная фигурка. Оказалось, что мой источник имеет свои пределы. Однажды, когда я решил пораньше остановиться на ночлег и устроить стоянку на пару дней, то истратил всю ману. Да, я решил не заморачиваться и назвал ресурс маной. Успел создать 4 стены из сильно уплотненного грунта, крепкого практически как камень, вырастил кровать из куста, а вот на разведение костра маны не осталось. Восполнилась она примерно к утру, точнее утром, когда я проснулся, то источник был снова полон. Прожили мы на этой стоянке не пару дней, а неделю. Здесь было комфортно, рядом тек ручей, и обитало достаточно много дичи для охоты. Создавал я полноценное жилье впервые, поначалу безопаснее было ночевать на дереве, а потом между огромных корней, они тут были настолько огромны, что мне достаточно было создать треть каменного купола, чтобы запечатать нас до утра. Спустя неделю, хорошенько отдохнув, сделав запасы и уже заскучав на одном месте, мы двинулись дальше, как всегда с надеждой рано или поздно найти людей. Мы снова шли весь день напролет, останавливаясь лишь для охоты. Все это время я не знал, как мне реагировать, я не знал, где мы находимся, поговорить ни с кем, только с Дартом. Я скучал по друзьям, работе, родителям. Но странность в том, что это все было не критично. Не было ни паники, ни отчаяния, ни чрезмерного уныния. Правило стойкое ощущение, что все нормально, ничего ужасного не произошло, и все у меня сложится нормально. Противоречивые чувства. Дома, наверное, меня давно объявили в розыск, нашли машину на берегу реки, чьи-то кости непонятного возраста и никаких намеков, куда мы с пёселем делись. Спустя еще пару дней мы все-таки наткнулись на большую стаю кара около 30 особей. К тому моменту Дарт уже перерос по размерам кавказскую овчарку, а я уже без проблем создавал каменные копья и разные потоки пламени. Стая пришла ночью. Дарт разбудил меня, и я создал невысокую стену огня, к которой кара опасались подходить. Пес перепрыгнул через огонь и накинулся на ближайшего черного кара. Я тем временем начал создавать каменные копья, которые прямо из земли били в брюхо хищникам. Если не удавалось сразу пронзить сердце или перебить позвоночник, мне оставалось только подбежать и добить мечом. Я крутился из стороны в сторону, чтобы никто не подкрался со спины, параллельно приглядывая за Дартом. Если на него кинутся сразу несколько кара, все может закончиться печально. Через пару минут все вокруг было похоже на каменный лес из тонких каменных копий. На некоторых из них висели хищники, другими я просто огораживал себя сзади. Все закончилось внезапно, когда я понял, что кроме нас двоих, никого живого больше не осталось. С осознанием, что мы без особых проблем расправились с такой крупной стаей, жить стало легче, зная, что в лесу больше некого бояться. Теперь мы – самые опасные хищники в этом лесу. Прошло еще около 2 недель. Я научился неплохо управляться с мечами. Дарт вымахал до размера того же кара, а это под 200-300 килограмм, и теперь я мог при желании ехать на нем верхом. Неизвестно, сколько он еще продолжит расти. Он чувствовал зверей за пару километров и мог передать образ, хищник это или нет. Да и я не остался без изменений. Во-первых, я теперь мог бежать по полдня без остановок. Во-вторых, источник заметно подрос. Сильнее всего он рос, когда полностью истощался, а затем снова восполнялся. Поэтому все время в пути я старался что-то магичить, оставляя маны на десяток каменных копий. И вот в один из дней Дарт почуял что-то новое. Много непонятных существ. Естественно, мы отправились посмотреть. Буквально через час лес закончился, за ним простиралось поле, затем сады с фруктовыми деревьями, и в итоге, поселение. Когда мы спокойно, легкой трусцой начали приближаться к поселению, то рассмотрели людей. Кто-то занимался огородом, кто-то ближайшими деревьями, кто-то другими занятиями. Увидев нас, они бросили все свои дела. Женщины с детьми скрылись в домах, мужики похватали все, чем можно было проткнуть или ударить, и рванули в нашу сторону. Зная, как люди опасаются незнакомых собак, я попросил Дарта держаться позади, метрах в 10, и, видимо, это стало верным решением. Мужики, продолжая что-то на нас орать, к моему удивлению, проскочили мимо меня, загородили, и начали пугать моего собакина. Да, конечно, страшно ему, после стайкера, да и пару сот килограмм веса этими палочками в руках только поцарапают перед своей смертью. Он от страха просто присел, и начал лениво чесать лапой за ухом. Я вышел ближе к Дарту, встал к нему спиной и начал успокаивать народ. Меня снова попытались заслонить от чудовища, но я не вытерпел, развернулся и пошел к своей собаке, хотя теперь уже, наверное, не собаке, а чему-то большему во всех смыслах. Мужики смотрели на меня с ужасом. В глазах читалось непонимание и растерянность. А когда я подошел и уселся сверху на чудовище, а оно повернулось на спину и начало требовать чесать живот, паре человек поплохело, и один, по-моему, даже присел ненадолго, и не по своей воле. После этой небольшой демонстрации я встал и сделал пару шагов вперед. Дарт подошел под руку, чтобы голова оказалась у меня под мышкой. Затем я ему жестом указал направление и мысленно попросил отойти подальше, дабы не нервировать так сильно местное население. Дальше было веселее. Мужики переглянулись, обмолвились парой фраз и попадали на колени. Вообще не пойму, с чего бы. Подойдя к ним с максимально добрым лицом, я начал поднимать их и успокаивать. Вроде бы начали успокаиваться, кивать, в глаза не смотрели особо, и все бы хорошо, как один из них показал пальцем, село невоспитанное, на краешек моего наруча, что торчало из-под байки. И как вы думаете, верно, снова на колени, и хрен их теперь подымешь. Да, вот как налаживать с такими контакт, плюнул, позвал собакина, и пошли к домам, авось опомнится. Опомнились, подскочили и пошли сзади. Каждый раз, когда я оборачивался, падали на колени. Когда дошли до забора деревни, я начал им рукой указывать, чтобы они шли дальше первые и предупреждали остальное население. Конечно же, без толку. Выбрав кого постарше, я подошел, вошел в конструктор, создал голубую нить и протянул к его голове. Как я понял из опытов над нашей с Дартом ментальной связью, голубой цвет спектра отвечал именно за ментальную связь. А дальше я послал мысли-образы. Сперва, как мы с Дартом заходим, и все бросаются в панику. А затем, как этот мужик заходит в дома, говорит пламенные речи, и к нашему появлению никто не разбегается. Ура! Сработало. Он подскочил и побежал внутрь. Остальных я отправил вслед за ним. А сам сел на травку рядом с пёселем и принялся ждать, когда меня объявит. Через 20 минут вышел тот самый, кому я отправлял образы, поклонился и рукой пригласил идти за ним. Когда мы вошли за изгородь, то оказалось, что вся деревня представляет собой большой круг, обнесенный частоколом в пару метров, а в центре стояло строение, похожее на огромную круглую беседку, с диаметром под 15 метров. Вокруг были клумбы с цветами и другой, по их мнению, декор. Были и камни, аккуратно выложенные в композиции резные из дерева животные и даже пару прудиков глубиной по пояс, с кристально чистой водой. Домов навскидку было около 50, а жителей вокруг беседки собралось около 200. Что первое бросилось в глаза, так это то, что они были бледные и худые все как один. Все были одеты в простую, в основном серую одежду. Было заметно, что она вся домотканая, из грубой нити. Лишь изредка у людей присутствовали изделия из кожи или меха. Мех же носил декоративную функцию, на улице было по-прежнему тепло. Даже обувь была по большей части сандалиями или кожаными ботинками с такой же кожаной подошвой. От того места, где мы вошли внутрь деревни и до беседки, был проход через толпу метров 3 шириной. Когда мы с Дартом приблизились к остальным жителям, они принялись падать на колени. Никто не хотел на нас смотреть, все смотрели перед собой. Пройдя в беседку и не найдя никакой мебели внутри, я прямо из земли прорастил пару растений и вырастил себе стул. Ну и соответственно уселся. Из толпы вышел довольно пожилой человек в компании двух мужиков помоложе, которые встали по обе стороны от него, и девушкой позади. Он подошел ко мне, поклонился и начал что-то говорить, громко и с выражением, как отличник стихи на уроке литературы. На вид ему было под 60, и одет он был богаче остальных, На нем было больше всего кожи и даже присутствовали металлические предметы. Их было немного, пряжка ремня да застежка плаща, но у остальных и того не было. Речь продолжалась аж пару минут. А очень интересно, но ничего не понятно. Я жестом прервал его пламенную речь, потом подозвав его поближе, законнектился магическим Wi-Fi и начал транслировать образы. Сперва по поводу колен, что не стоит падать ниц, а достаточно помахать рукой. Далее, что пора бы и накормить дорогих гостей. Да, наглость второе счастье, а нечего всей деревне преклоняться. Ну и в конце то, что я теперь буду есть и спать прямо в этой беседке, ну и соответственно жить. После того, как поток образов закончился, он ненадолго завис, осознавая, что только что произошло, и поклонившись, направился раздавать поручения. Пока люди суетились, я вырастил стол, потом сделал твердую каменную ровную площадку под ногами вместо утрамбованной годами земли, и все проемы между опорными столбами по периметру зарастил чем-то наподобие лиан с цветами, а то начало напрягать внимание сотни пар глаз. Практически сразу по окончанию моей работы вошла все та же делегация. Пожилой, я так понимаю, староста, остался стоять напротив, а вот у остальных в руках были подносы с овощами и фруктами. Не понял, а мясо где? Где мое любимое мясо-то? Явно хотят, чтобы мы с Дартиком похудели насмерть. Ну да ладно, хоть в животе пустоту заполним. Да и в лесу все как-то мясо да мясо на костре. Там редко попадались плоды. Отпустив всех по своим делам и объяснив старости образами, что пока есть языковой барьер, то общаться собственно не выйдет, а соответственно, и делать им тут нечего, мы с Дартом улеглись спать. Впервые не в лесу. Впервые за три долгих месяца под нормальной крышей и в окружении людей. Последняя мысль, перед тем как я уснул, была, интересно, с чего бы им преклоняться перед оборванцем со страшной собакой. Ведь выглядел я на данный момент, мягко говоря, не очень. За такое длинное путешествие одежда износилась на лохмотья. Лишь крепкие джинсы да кожаные берцы имели хоть какой-то вид. Новый дом. В своем новом доме я сделал очаг наподобие открытого с трех сторон камина, запитанного на мою ману, с вечным огнем без дров, и отгородил место для сна. Улегшись, начал думать, как мне теперь начать общаться с людьми, да и вообще, что делать дальше. С такими мыслями и уснул. Утром, когда мы с Дартом проснулись и вышли из дома на свежий воздух, я впервые осознал, что за все три месяца так ни разу и не увидел ни солнца, ни звезд. Странно, да и погода всегда одна. Тепло, влажно и почти безветренно. Надо будет выяснить, что за климат такой. Что-то мне подсказывало, что это намек на глобальный парниковый эффект. У входа нас уже поджидала вчерашняя делегация, снова с корзинками овощей и фруктов. Единственное отличие было в том, что, видимо подумав, они подготовились получше. В этот раз был и хлеб, и пара кувшинов с разными напитками, алкогольным и просто компотом. А мясо где? Дарт уже практически скулил в голос от голода. Ну потерпи, мелкий, с чай я фруктами перекушу, и на охоту. Объяснив местным все теми же образами, куда и зачем мы собрались, через полчаса выдвинулись в лес за мясом. Километров на 10 от деревни в лесу никого крупного не встретилось. Тоже интересно, но спишем на трусость людей. А вот в течение следующей пары часов мы смогли поймать одного местного аналога лося, только с рогами, похожими больше на бараньи, и одного уже знакомого малана. С этим, собственно, и вернулись. Добычу решили поделить, и поэтому оставили себе одну лосиную ногу, а остальное отдали местным. Благодарности в их глазах было столько, что мне показалось, что у большинства сбылась мечта. А мне как раз пришла мысль по поводу общения. Позвав старосту, я написал прямо на земле палочкой. За месяцы путешествия я немного изучил местную письменность и мог сносно излагать свои мысли, но как звучат слова, я до сих пор не знал. «Как твое имя?» «Первое, что я спросил. Мое имя Кабат. Я глава этого селения», — написал он в ответ. «Меня можешь называть Жигуль. Почему у вас нет мяса?» «Потому что мирные животные в деревню не приходят, а в лесу черные кара. Почему мне кланяются и боятся?» «Кара тебя слушаются, ты владеешь душой, у тебя много серебра». Решил уточнить о серебре. К моему удивлению, глядя на наруч, они обращали внимание только на прожилки в нем, а не на девайс в целом. Оказалось, что серебро, мало того, что один из самых редких металлов на планете из тех, что они умели добывать, так еще и лучше всего подходило для магии. Ношение его на себе – это автоматический показатель принадлежности или к магам, или к аристократии. Ну понятно, тогда возникает вопрос, неужели в деревне нет магов? Если я за 3 месяца научился валить карапачками, то местные, с детства обученные, должны вообще быть сверхлюдьми. Но не тут-то было, как выяснилось. Действительно, магов среди них не было, не душевные они люди, оказывается. Еще одной особенностью оказалось то, что ко мне они обращались так же, как и к остальным. Я имею в виду то, что не было в языке особой формы обращения. По всей видимости, русский язык – один из немногих, в котором выкают из уважения. Мне было очень непривычно обращаться к старшим и незнакомым на «ты». Будем привыкать. Маги, с их слов, жили в городах, чаще всего занимались лечением богатых или производством магических предметов. Также были военные маги, которые служили в местной армии. В деревнях им делать было нечего. Все мясо и шкуры, которые в деревне найдутся, либо с живности, случайно попавшие в силки на опушке леса, и то не крупнее зайца, либо выменены в других деревнях. Местные отдавали на обмен все те же овощи и фрукты. Так, все понятно. Пока что остаемся в этой деревне, учим язык, обеспечиваем мясом. Узнал об их укладе жизни, как зовут старосту, его детей и его внучку, а вот когда пришла пора представиться, немного задумался. Назвать им полное имя, наверняка местные будут его коверкать, речь ведь тоже отличалась. Да и отвык я уже давно от своего полного имени. После универа, когда я вышел на работу, мне дали кличку Жигуль, да так и привязалась. И вот я далеко не первый год уже просто Жигуль. Решил, что и мне так привычнее, и местным будет проще. Заодно я решил изучить местный язык и научить их своему. Сперва хотел выбрать кого-нибудь из детей, они ведь легче схватывают, но выбор совершился сам собой. Когда я высказал свои мысли по этому поводу старости, тот, не раздумывая, отправил ко мне свою внучку. Внучка оказалась худенькой, как и все жители деревни, девушкой лет 19, с длинными черными волосами до пояса и карими глазами, опять же, как и у большинства жителей. Местные, в принципе, все имели схожие черты, худые, с очень бледной кожей и длинными черными волосами. Скорее всего, это объяснялось отсутствием полноценного солнечного света и фруктово-овощной диеты. На старости, его сыновьях, его внучке и некоторых, скорее всего, приближенных или наиболее статусных, было больше одежды из кожи. Оказалось, что те 2 мужиков, что сопровождали старосту, были его сыновьями, и девушка, дочь одного из них. Ее, как я понял, пытались отдать мне насовсем, объясняя это тем, что я в принципе могу требовать у них практически что угодно, но при этом, они искренне уверены, что ей со мной будет лучше. В их понимании, служить магу – лучшая перспектива для обычного человека, хоть я и объяснил, что она мне нужна лишь как переводчик. Хорошо, что хоть жениться на ней не заставили. От нее же я узнал, что это не очень крупное поселение на краю Великой Империи под названием Атлана. Эта деревня располагалась в горной цепи, за которой был только океан. Лес, через который я пробирался, периодически меняя направление на то, где удобнее пройти, по идее должен упираться в горный массив, но это не точно. В той стороне нет людей, и что там, известно только из древних историй. Интересное название империи, может быть просто созвучное совпадение, а может и нет. Я уже ни в чем не уверен. Язык. Пока я сидел в деревне или бродил по окрестностям, внучка находилась рядом. Я показывал ей на все подряд и называл на своем языке, он повторяла вслух, а потом мы менялись, и уже она называла, а я повторял. По утрам мы с Дартом ходили на охоту, весь остальной день или изучали окрестности, или я изучал свои новые возможности и экспериментировал с магией. Изучая цвета радуги, я узнал об остальных слоях, хотя бы их действие. Все цвета, кроме черного, либо реагировали на контакты с внешним миром, либо вызывали какие-то эффекты, а некоторые вообще можно было без проблем комбинировать. Одной из таких комбинаций я создал молнию. Лишь черный сгусток никак ни на что не реагировал. В один из дней я решил создать что-нибудь посложнее, чем обычные сгустки или копья. Первое, что я решил сделать, это из разных стихий вылепить что-нибудь, например шары или нити, сплетенные в фигуры. С шарами ничего не вышло, любой сгусток или фонарик уплотнялся лишь на мгновение, после чего снова принимал изначальную форму. А вот с нитями было веселее. Сперва они также разрушались, пока я не попробовал замкнуть цепь, а проще говоря, запитать концы в середине структуры. Первое, что у меня вышло, так это из всего спектра смотать всю нить в клубок и замкнуть. Выйдя из конструктора, я увидел объект, похожий на фонарик, но не такой яркий, он больше смахивал на кусок очень сильно раскаленного железа, и в свойствах указывалось, что он устойчив. Это был первый устойчивый энергетический объект, сделанный мною. Я был рад безумно. Даже Дарту передалось мое настроение, и он начал скакать и крушить мебель. Затем я решил испытать новый объект и запустить его в цель. Сперва я сохранил последовательность, имя давать пока не стал, решив отложить до результатов испытаний, да и запустил снежок в ближайший стул. Ни хлопков, ни взрывов, ни вспышек не последовало. Он просто прошел сквозь стул, пол и пару метров грунта как нож через масло. Затем, видимо, энергия в нем иссякла. И как мне это обозвать? Пожалуй, будет плазма-шар. До конца дня, как и на следующий, больше ничего интересного создать не удалось. Те же шары, но из отдельно взятых стихий, имели гораздо более слабый эффект, или не имели вообще.